До города, где обреталась сестрица, я добиралась 4 часа. Бывать там раньше мне не приходилось, оттого, высадившись возле двухэтажного здания автовокзала, я с интересом огляделась. Площадь, впереди на холме древний собор, купола в лучах заходящего солнца отливают золотом. «Хорошо», — вздохнув полной грудью, сказала я и направилась к стоянке такси. Через 20 минут я стояла во дворе трехэтажного дома, построенного совсем недавно. Если честно, до этой поры видеть такие дома мне не приходилось, я имею в виду воочию, хотя я знала, что такое бывает, и... «Зануда», — сказала я себе и принялась искать нужный мне номер на двери. Дом был 10-квартирный, у каждой квартиры свой отдельный выход на улицу и в гараж. Домофон, а на нужной мне двери был еще и молоточек вместо звонка. Правда, звонок тоже был, и я позвонила. Как-то не верилось, что Катька может жить в таком доме. Потоптавшись на месте и убедившись, что открывать мне никто не собирается, я достала ключи и дрожащей рукой вставила их в замок. Что-то щелкнуло, и дверь открылась. Я осторожно вошла. На первом этаже был гараж и большой холл, на втором — гостиная и кухня, а на третьем — 2 спальни. В огромной гостиной лишь мягкая мебель да телевизор, даже штор на окнах не было. Чувствовалось, что хозяйка вселилась сюда недавно и как следует не обжилась. Но и с минимумом мебели квартира выглядела шикарно. Я опять-таки усомнилась, что она принадлежит Катьке, вынула паспорт и проверила прописку. Улица Комсомольская, дом 7, квартира 3. Неужели такую квартиру можно заработать пением в кабаке? Может, и можно, но при условии, что вместо Катьки поет какая-нибудь поп-звезда, но та вряд ли согласится на кабак. В общем, появление у сестрицы шикарной квартиры осталось для меня загадкой. Ладно, встретимся, и я непременно спрошу. Потратив на осмотр квартиры минут 40, я вспомнила, что входная дверь до сих пор открыта, а ключи торчат в замке. Я кубарем скатилась в холл, злясь на себя и мысленно обзывая себя растяпой. Что, если ключей в замке не окажется? Буду сидеть до возвращения Катьки в ее квартире и добро сторожить. Вот уж сестрица скажет мне спасибо. Я распахнула дверь и с сильно бьющимся сердцем выглянула. Ключи торчали в замке. «Слава богу!» — пробормотала я и только хотела захлопнуть дверь, как вдруг мое внимание привлекла машина. Стояла она возле тротуара, чуть в стороне от Катькиных окон. Прямо напротив дома был парк с высоченными липами, а ближе к тротуару — кусты сирени, опоясывающие парк по периметру. Так вот, синий «Опель» какой-то черт взгромоздился на тротуар, хотя дорога была совершенно свободна, и притулился за кустами. «Жулик!» — испуганно решила я и торопливо захлопнула дверь. «Квартиры побогаче высматривает». Стрелой поднявшись в гостиную, я подкралась к окну, выходящему в парк, и осторожно выглянула. Опеля и в помине не было. «Куда же он делся?» — разволновалась я, распахнула створку окна и высунулась почти наполовину, но проклятущая машина как сквозь землю провалилась. «Меня испугался», — подумала я и почему-то испугалась сама. Решив вернуть себе хорошее настроение, я отправилась на кухню. Выяснилось, что Катька жила по-спартански. Холодильник пустой, а из продуктов во многочисленных шкафах роскошного гарнитура только соль, сахар и банка кофе. «Что ж, выпьем кофе», — философски рассудила я, включила электрический чайник и направилась в ванную. Ванная произвела на меня неизгладимое впечатление. Огромная, круглая, с гидромассажем, слева душевая кабина, на полу ковер белый, голубыми цветами. Я взвизгнула, бог знает чему радуясь, и открыла кран с горячей водой, вернулась в кухню, заварила кофе, прихватила фотографии из сумки и со всем этим добром переместилась в ванную. Следующие 20 минут были самыми счастливыми в моей жизни. Я прихлебывала кофе, лежа в мыльной пене, рассматривала фотографии, бормоча имена и фамилии Катькиных знакомых, и без причины то и дело улыбалась. Даже Париж на миг показался не таким уж заманчивым. У нас тоже неплохо, если... В этот момент зазвонил телефон. Звонка я ни от кого не ждала и в первые мгновения испугалась, но тут же подумала, если у Катьки есть телефон, отчего бы ему не звонить? У нее полно знакомых, а вот мне с ними разговаривать ни к чему. Но тут же другая мысль пришла в голову. А вдруг это Катька? Я вскочила и бросилась на кухню, обмотавшись полотенцем, в спешке поскользнулась на мокрой плитке и грохнулась на пол, встала и с трудом доковыляла до телефона, сняла трубку и услышала короткие гудки. Мне стало так обидно, что я едва не захныкала, почесала ушибленное место и только сделала два шага в сторону ванной, как телефон зазвонил вновь. Я подскочила к нему и сняла трубку. Гнусавый мужской голос заявил: «Жду не дождусь, радость моя, когда смогу расцеловать все пальчики на твоих ножках». Я громко икнула, а голос на том конце провода продолжил: «Хочешь, заеду прямо сейчас?» «Вы не туда попали!» — пискнула я и хотела бросить трубку, но гнусавый торопливо спросил: «Кто это? Где Катрин?» Чтобы выиграть время, я тоже спросила: «А кто ее спрашивает?» «Даниил Игнатьевич». Ни про какого Данилу Игнатьевича я не слышала. Катька мне о нем не говорила. Голос противный, и что я буду с ним делать, если он в самом деле припрется? «Катерины нет», — вздохнула я. «А где она?» «О, Господи, вот привязался». «В парикмахерской», — ответила я первое, что пришло в голову. «А вы кто?» «Я? Я соседка». Тут я огляделась и сообразила, что в таких домах вряд ли соседи запросто заходят друг к другу, и торопливо добавила: «Живу в соседнем доме, я Катерине Юрьевне по хозяйству иногда помогаю». «Понятно. А Катрин мне ничего передавать не просила?» «Нет», — ответила я. «Но к отъезду она готовится?» «Господи, да это не как сестрицын приятель, с которым она собралась на Канары. По голосу ему лет 100, на голубую мечту совершенно не похож. Впрочем, это не мое дело, лишь бы Катьке нравился. Что ж ему сказать-то?» «Собирается», — вздохнула я. «Чемодан уже приготовила». «Значит, ничего не изменилось. Я жду ее на даче, как договаривались, около 10». Он повесил трубку, а я плюхнулась в кресло, чувствуя, как пот градом стекает с моего лба. Какая к черту дача? А может, они договорились там встретиться, ну, вроде бы как на конспиративной квартире, а уж потом поедут на Канары. Но ведь Катька собиралась ехать от меня. А если я все перепутала, и тип с гнусавым голосом вовсе не Катькина голубая мечта? Ну, надо же! Миссия, которая до этого мгновения казалась забавной и легко выполнимой, вдруг стала обрастать непредвиденными трудностями. Я с этим типом только по телефону разговаривала, и то едва не умерла от беспокойства. А что же будет в ночном клубе? Я перевела взгляд на часы, сердце мое сжалось, а я поняла, если не хочу опоздать к указанному Катькой времени, надо торопиться. «О, черт!» — взвыла я и кинулась в ванную, затем в спальню, распахнула дверь шкафа и замерла с открытым ртом. Чего здесь только не было. Такие наряды я разве что в кино видела. Плохое настроение с меня как ветром сдуло. Я достала черный костюм, облачилась в него, расчесалась, подумала и надела очки от солнца. Очень трудно заподозрить во мне подделку, остается лишь голос, но в конце концов мне не обязательно там с кем-то разговаривать. Через полчаса, заскочив в магазин и вернувшись с покупками, я вторично покинула квартиру и нерешительно огляделась. В то, что Катька добирается на работу пешком, верилось с трудом. В гараже стояли «Жигули» 9-й модели, но мне от этого не легче, раз я ни разу не садилась за руль. Я подумала, что надо бы вызвать по телефону такси, и совсем было собралась вернуться в квартиру, но тут из-за угла вывернула машина, проехала мимо, затем остановилась, сдала назад, дверь распахнулась, и парень с бородкой, радостно улыбаясь, мне спросил: «Ты куда?» Начала я, а он мотнул головой и продолжил: «Если в кабак, садись, подвезу, мне в ту сторону». «Спасибо», — проблеяла я, садясь рядом с парнем и пытаясь решить, знакомы мы с ним, то есть они с Катькой. На фотографиях его точно не было. Он посмотрел на меня, подмигнул и предложил сигарету. Я не курила и лишь покачала головой, а он поинтересовался. «Как жизнь? Давно тебя не видел». «Нормально», — кашлянув, ответила я, стараясь подражать Катькиной интонации, но хорошо ли выходит, оценить не могла по причине сильного волнения. «Выглядишь клёво», — хмыкнул он. «Как там Мишка?» Помолчав немного, вновь спросил парень, а я разозлилась, потому что ни о каком Мишке знать не знала и рявкнула. «Отвяжись». «Да ладно?» — пожал он плечами. «Я ведь так спрашиваю. Я в чужие дела не лезу, хотя на Мишкином месте горячку пороть бы не стал». «Заткнулся бы ты, честное слово!» Не выдержала я, а он вдруг начал тормозить. Только я решила, что бородатый разозлился и вознамерился выкинуть меня из своей машины, как с правой стороны увидела неоновую надпись «Ночной клуб Лейла». Как раз в этом заведении пела моя сестрица, и я, буркнув спасибо, поспешно вышла.